Макс Фрай. Хроники Еха. Истории о старых временах, иных мирах и вымышленных существах рассказаны, пока варился кофе. Хроники Еха 8. Тубурская игра. История, рассказанная сэром Нуменорихом Кутой. Последняя из хроник Еха. All these moments will be lost in time. Blade Runner by Ridley Scott.